День первый. Вопрос, который все изменил. Мужчина двинулся вперед. У него были стройные загорелые ноги с по-детски гладкими ступнями. Должно быть из-за того, что он ходил босиком по песку, надежно отшлифовавшему мозоли. Я подумал, что теперь ему не нужен педикюр. Ветер внезапно набрал силу, как будто был живым существом, становившимся сильнее с каждым вдохом. На прежде безупречном небе появились облака. Теперь казалось, что причал под моими ногами действительно колеблется, и с каждым шагом я чувствовал себя все менее уверенно, как человек, потерявший опору. Я ощущал запах водорослей, который взбалтывала вода под нами. Над хижиной и за ней, словно паутина, беспорядочно тянулись и развивались на ветру бесчисленные канаты и веревки. Это зрелище усиливало тревогу, как будто в хаотичной структуре было что-то угрожающее, чего я не мог уловить. Была ли какая-то система в этих спутанных петлях? Я не мог этого распознать. Все выглядело беспорядочно, словно кто-то собрал все это вместе, как придется. Обычно мне требовалась четкая структура, что-то конкретное, на что можно было бы положиться. Работающая система означала безопасность. Но здесь не было никакого порядка. Между трещинами в досках подо мной просвечивала вода, что еще больше усиливало мою неуверенность. Было странно и неприятно ощущать это колебание под ногами. Сразу же охватило желание снова почувствовать твердую почву под ногами, как будто это вернет мне контроль. Из предосторожности я держался за старый толстый корабельный канат, прикрепленный по обеим сторонам пристани, как перила. За долгие годы ветер и волны оставили на нем свой след. Серовато-белый слой соли покрывал большие участки. Я посмотрел на липкие соленые крошки на ладони. Внезапно она онемела. Сухой она была или влажной? Я не мог этого сказать. Странно. И это колебание, эта неустойчивость под ногами, мне было неспокойно. Я часто избегал ситуаций, в которых чувствовал себя неуверенно, предпочитая отступить, прежде чем рискнуть потерять контроль. Это чувство неопределенности подталкивало меня к тому, чтобы немедленно снова обрести твердую почву под ногами, обрести опору, в которой я всегда нуждался в такие моменты. Когда мы добрались до деревянной хижины, я обрадовался. «Добро пожаловать в мой дом! Будьте моим гостем!» — сказал мужчина и пропустил меня вперед. Мне сразу показалось, что слово «дом» для этого места слишком. Хижина состояла из одной единственной комнаты. В углу разместился стол с деревянными стульями и Г-образной скамьей, все самодельное. Перед небольшой печкой стояло потертое темно-синее кресло с подголовником. Рядом с ним простая скамеечка для ног. Крошечная кухонька с изрезанной столешницей находилась в углу. Все казалось простым, почти убогим. Я сразу же поймал себя на том, что оцениваю все это внутренне, как делал всегда. Мне будто нужно было сразу охарактеризовать комнату и распределить ее содержимое. У меня появилась привычка быстро оценивать вещи, раскладывать их по категориям. Это давало мне чувство контроля и безопасности. А здесь? Здесь я понял, что слишком поспешно заставил себя отвергнуть все как непритязательное, не понимая по-настоящему, чем является это место для его хозяина. Возможно, это и было одной из моих слабостей. Желание внести ясность немедленно, а не просто заниматься чем-то, не вынося суждений. Тем временем через одно из окон было видно, как волны набегают на берег. Вдруг вода стала уже не голубой, а серой. Не лучше ли мне поскорее вернуться в апартаменты? Кто знает, как долго продлится буря? Вдруг стекла задрожали от порывов ветра. Рыбак проверил одно из окон и запер его покрепче. Канаты и веревки снаружи начали раскачиваться, так сильно порывы ветра рвали их взад и вперед. Скрип металлических петель доносился до самой хижины. И словно желая окончательно устранить мой вопрос о возвращении в апартаменты, небо обрушило сверху ливень, который, казалось, должен был смыть причал и все, что на нем находилось. «Садитесь, я поставлю чайник. Все равно там сейчас слишком неуютно для прогулок», — предложил рыбак, приглашая меня сесть в кресло с подголовником. Я колебался, потому что все еще не знал, что мне делать здесь, в хижине. На деревянной скамеечке рядом с креслом лежала книга. «Можете немного почитать, пока готовится чай», — сказал хозяин дома, указывая на нее. Я взял ее в руки. Темно-красная обложка. На ней не было напечатано ни названия, ни имени автора. Сборник стихотворений. Я вздохнул. Стихи меня совершенно не увлекали. Обычно я предпочитал смотреть телевизор, а не читать. Обычно сериалы на Netflix или боевики. «Что?» – спросил мужчина, усмехнувшись. «Вам не нравится поэзия?» «Честно говоря, нет», – ответил я и положил книгу обратно. «Кто не любит поэзию, тот не любит жизнь», – сказал он скорее себе, чем мне. Я решил не спорить. Он как раз собирался наполнить металлический чайный фильтр сушеными травами. «Что это за чай?» – осторожно поинтересовался я. «Однажды у меня была аллергическая реакция на якобы безвредный и очень полезный для здоровья чай с цветочной пыльцой. Переживать это снова у меня не было ни малейшего желания». Снаружи что-то ударило в окно. Рыбак натянул капюшон парки, которую до сих пор не снимал, и вышел за дверь. Я был один в комнате и мог видеть через стекло, как снаружи на причале он закрепляет какие-то веревки, которые не выдерживали ветра. Вся конструкция казалась мне громоздкой и лишней. Почему люди здесь не ловят рыбу на лодках, как рыбаки во всем мире? К чему все эти хлопоты? «Всегда есть чем заняться. Всегда есть о чем позаботиться. Всегда есть что-то, на чем нужно сосредоточить внимание», — вернувшись, сказал рыбак и снял свою промокшую парку. «Может, вы уже знаете? Дом, где мы сейчас находимся, называется Трабокко. В этом районе их около двух десятков, и они имеют особую историю». Повесив куртку на деревянный стул, он поставил его возле печи. Между тем чайник на газовой плите издал свистящий звук. Рыбак заварил нам чай, затем сел на другой деревянный стул рядом со мной. Трабокко были созданы для того, чтобы ловить рыбу, не выходя в море. Он улыбнулся мне. «Звучит несколько противоречиво, не находите? Но это так. Люди здесь, в этом регионе, были скорее фермерами, чем рыбаками. Тем не менее, они нуждались в дополнительном заработке, потому что одним земледелием больше невозможно было прокормить их семьи. А поскольку море было прямо у их порога, они кое-что придумали. Обратите внимание на конструкцию», — произнес он, подняв указательный палец, как будто угадал мои мысли с самого начала. «Она очень сложна, пусть даже с виду не скажешь. Этот причал, эта хижина и весла, большая сеть, которую опускают и снова поднимают, вся система должна быть тщательно продумана, чтобы выдержать гнев моря». Гнев моря. Этот человек прочел слишком много стихов. И все же то, что так часто подвергается воздействию моря и непогоды, должно быть одновременно гибким и устойчивым. Я подумал, что можно было бы рассказать немного больше об устройстве конструкции. «Вы здесь живете?» – поинтересовался я. Теперь мне захотелось узнать чуть больше о том, с кем я общаюсь. Мужчина не ответил. Он спокойно достал из чайника фильтр с травами, отнес его к раковине, чтобы дать остыть, затем закрыл чайник круглой крышкой, налил две кружки крепкого напитка и вернулся ко мне. Он сунул мне в руку одну из чашек. «Вам нужен сахар?» Я помотал головой. Он сел, обхватил кружку обеими руками и некоторое время смотрел на огонь. Затем по его лицу пробежала улыбка. «Знаете, что для меня самое интересное в Трабокко?» Он посмотрел на меня. Казалось, он напрочь забыл о моем вопросе. Может быть, это от старости? «Что?» «Трабокко выглядят очень шаткими, непрочными, но они чрезвычайно устойчивы. В то время как многое в нашей жизни выглядит стабильным, но на самом деле мы стоим на очень шатких ногах». «Что вы имеете в виду?» Его взгляд пронзил меня насквозь. Только сейчас я заметил, какими светлыми были его глаза на самом деле. Уже не голубые, а больше похожие на белизну пенных гребней волн. «Я думаю, что большинство людей ведут себя так, будто в их жизни все в порядке, хотя они прекрасно знают, что это не так. Просто делают вид, не придавая значения тому, что внутри. Украшают себя символами статусности, хотя ради этого и приходится быть по уши в долгах. Я хотел возразить, потому что давать кредиты – моя работа. И я не находил в этом ничего предосудительного. Казалось, он это заметил. «Вы хотели что-то сказать?» – поинтересовался он, изучая меня взглядом. «Нет», – ответил я. «У меня не было никакого желания оправдываться перед этим незнакомцем. В конце концов, с помощью денег в жизни можно многое изменить. Мне хотелось встать и уйти, но под дождем я бы промок до нитки за несколько минут. Я хочу сказать, что большинство людей ведут себя так, будто им нечего бояться. На самом же деле, они принимают почти все свои решения из страха». Мужчина говорил сам с собой, как будто просто думал вслух. Я снова попробовал чай, и теперь его можно было пить небольшими глотками. Что я должен был сказать? Я приехал сюда отдыхать. Целыми днями в офисе я ломал голову над рейтингами, кредитоспособностью, процентными ставками, различными другими показателями. А еще приходилось общаться с клиентами, что не всегда просто, не говоря уже о моем начальнике. И я был рад передышке. Я мог представить, что этому рыбаку одиноко, ведь он не проводит свои дни среди множества людей. Но почему именно сейчас, когда наконец-то можно отдохнуть от всей этой болтовни, мне нужно выслушивать его сентенции? Это раздражало. «Вы никогда не думали об этом раньше?» – допытывался мужчина. «Хотите услышать честный ответ?» «Нет, я не думал об этом», – сказал я, выдержав его взгляд. «Конечно! Мне нужны только честные ответы, иначе я брошу вас в воду!» – крикнул мужчина и сделал движение руками, как будто собирался столкнуть меня с перил. За движением последовал звонкий смех. Очевидно, его забавляла собственная шутка. Я вздохнул. «И? Каков ваш ответ на вопрос дня?» Я в замешательстве посмотрел на него. «Что вы имеете в виду? Какой вопрос дня?» «Ну, вопрос на доске. Что бы вы сделали, если бы не боялись?» – напомнил он. «Я не боюсь», – произнес я, не раздумывая. Я вспомнил о своем последнем путешествии на горном велосипеде. Тропинки были невероятно узкими. Некоторые из нашего отряда выбрали другой маршрут, но я и двое моих приятелей выбрали путь смерти, как его называли в узких кругах. В профессиональном плане я уже принял немало смелых решений и давал ссуды компаниям, которые были в черных списках в других банках. Он глубоко вдохнул, а затем выдохнул. Прозвучало это как вздох, который издают снисходительные родители, когда их ребенок никак не поймет какую-нибудь очевидную вещь. Через несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, он заговорил вновь. «Те рыбаки тоже боялись. Как вы, наверное, уже подумали, они могли бы просто построить лодки и отправиться в море. Но им казалось, что это слишком опасно. Огромное, бескрайнее море – это очень красиво. Но для тех, кто с ним не знаком, оно может быть смертельно опасным. Рыбаки тогда решили, что Трабокко безопаснее». Я вопросительно посмотрел на него. Что он имел в виду? «Они построили эти большие сети. Их опускают ночью и поднимают рано утром, до восхода солнца. Так в сеть попадает рыба, которую за ночь приносит течением. Но это и означает, что в сеть попадает только то, что дарует море. Отправившись дальше в море, люди могли бы сами выбрать, что ловить. Понимаете?» Что-то в том, что он сказал, вызвало во мне беспокойство. «Выходит, эти рыбаки, — подумал я, — всего лишь получали то, что им случайно дарило море. Они слепо верили, что этого будет достаточно». Внезапно это напомнило мне о том, как живут некоторые люди в моем окружении, пассивно ожидая, что жизнь сама подбросит им что-то хорошее. Как раз таким я быть не хотел. Я жил не для того, чтобы ждать. Я принимал решения, брал на себя ответственность. Но действительно ли в этом была вся правда? Я почувствовал неуверенность. Навязчивая мысль упорно отказывалась покидать мой разум. «Большое спасибо за все. Было очень приятно познакомиться с вами», — сказал я. «Просто приятно?» «Да это самый ужасный комплимент, какой я когда-либо слышал!» — воскликнул он, и снова последовал громкий смех. Казалось, он очень много смеется. «Вы когда-нибудь чувствовали, что упустили что-то важное в жизни?» «Нет, не чувствовал», — ответил я более резко, чем намеревался. Мужчина приподнял бровь. «Прошу прощения, я не хотел вас обидеть. Чем собираетесь заниматься, пока находитесь здесь?» Я пожал плечами. «Осмотрю окрестности, возьму на прокат велосипед, покатаюсь подольше, что-то в этом роде». «Ах, несколько приятных, отвлекающих маневров», — произнес мужчина со странной улыбкой. «Это он дерзит? Иногда просто хочется сбежать от своей жизни, не так ли?» — мягко спросил он. «Да, может быть. Ну ладно, мне пора». Я встал. «До свидания». Он улыбнулся мне. «Желаю вам чудесного дня». Я вернулся по пристани к берегу и продолжил свою прогулку. Вернее, только начал. Разговор с этим человеком заставил меня хорошенько задуматься. Почему, собственно? Что за реакцию вызвали во мне его слова? «Нет, я не боюсь», — твердо сказал я себе. «И ничто не заставит меня думать иначе. Я не позволю. У меня отпуск. Завтра утром я просто не пойду на пляж, а займусь чем-нибудь другим. Места много. Уверен, мы больше не пересечемся». Но в глубине души я знал, что это не так. «Что бы ты сделал, если бы не боялся?»